Глава 10. Черная дорога шуршала под колесами, черные поля пошли навстречу. Сгоревшая трава, скрученная в тонкую стружку, обуглившийся кустарник, скелеты обгорелых деревьев, качковатая россыпь, похожая на стаю воронья. А кое-где в низине, из окна машины плохо было видно, трепыхалась, ползла по земле красновато-желтая огненная змея. Тракторным плугом разорванная в нескольких местах, словно разрубленная мечом богатыря, эта змея волшебным образом срасталась опять и опять, поминутно превращаясь в огнедышащего дракона, встающего на дыбы. Они всю дорогу молчали. Пустовойтов угрюмо смотрел на черную дорогу, на поля, наполовину выжженные, на четверть распаханные под хлеба, а все остальное взято в плен сорняками. Живучие, нахальные, они бойко разрастались почти сразу же, как только подсыхала снеготайка. Рассохин, сидя за рулем, то и дело поглядывал на Пустовойтова, на его необыкновенно траурный костюм. Будучи в своем особняке, глава района, сам того не сознавая, в попыхах переоделся во все черное, или, по крайней мере, темное. Ни единого просвета в одежде не было. Жизнелюб Иванович сразу обратил внимание на это. Если он только что узнал о гибели сына, так почему же он приехал уже в таком наряде? Странно. В недоумении размышлял Рассохин, припоминая историю болезни главы района. С его неустойчивой психикой как бы чего ни случилось. Ехали быстро, но потом какой-то ров, показавшийся почти противотанковым, оказался вдруг на пути. Когда успели, сволочи, в сердцах заругался Рассохин, прекрасно понимая, что распахали не просто так, огонь отрезали. В боковое окно покосившись на свежую землю, на яму, Семен Азартович стал как будто бы сам с собой разговаривать. «Морг», – пробормотал он, – «или Морган энд Стаут». Рассохин не понял. «Ты о чем это, Семен?» Скривив лицо, как будто прихватило зуб, Пустовойтов отмахнулся, не желая объяснять, какие в нем возникли ассоциации и воспоминания. Жутковатое словечко «морг» воскресило в памяти название конторы «Morgan and Stout», конторы, которая занимается выколачиванием долгов. Там работают серьезные ребята, не признающие сантиментов и церемоний. Сначала они вежливо напоминают должнику по телефону или письмом, затем приступают к решительным действиям. При отсутствии контакта по телефону контора отправляет к должнику на квартиру или в офис выездную бригаду. Говорят, что они и замки вырезают автогеном, и двери вышибают кувалдой. Пустовойтов все это знал только теоретически, потому что практически ему всегда удавалось одурачить всех этих умников из Morgan and Stout. Всегда у него были припасены оригинальные схемы того, как можно выйти сухим из воды. Никакие выездные бригады не могли его застать врасплох. «Я никому и ничего не должен», – так говорил он и другим, и себе. И вот теперь он с ужасом подумал, что морг и Morgan and Stout – это в сущности одно и то же. «Как ни вертись», – подумал он, – «а теперь уже не отвертишься. Пришла пора платить долги. неминуемая жуткая пора, которая догоняет и за горло хватает каждого, кто давно и сильно задолжал. Только речь идет здесь не о банковских счетах. Тут уже валюта совсем другая, не по курсу пресловутого доллара, а по курсу человеческой души, по курсу правды, стыда и совести. «Приехали, слышишь, Семен?» В третий раз уже сказал Рассохин и потрепал Пустовойтова за плечо. «Выходим, выходим!» И опять глава района, раздувая треугольные ноздри и лихорадочно сверкая глазами, скривился так, как будто зубы разболелись. И опять Рассохин подумал, что психика у этого человека вызывает не только тревогу, но даже опасения.